впервые, Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем Кадиллаке по переулку Илиума и увидал, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было 62 года. Он говорил ребятам, что... Тут шли нецензурные слова. «Нечего просиживать штаны зря. Надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение». Он говорил, «Кто за 2 месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога на самый Мартас Виньярд». И так далее. Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов. Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой. Он видал ее на обложке стольких книжек. Но, увидев это лицо случайно в переулке родного города, Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал, а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене? Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных. Тут девчонка-газетчик подняла руку. «Мистер Траут», — сказала она, — «а если я выиграю, можно мне взять с собой сестренку?» «Чёрта с два», — сказал Траут. «Думаешь, деньги растут на деревьях?» Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли 20-долларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами. Такие дела. Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу. И трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился. Если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик. «Ты кто такой?» — спросил Траут презрительно. «Тоже мне, чудо без кишок». Кстати, так называлась одна книжка Траута «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газолина для сжигания человеческих существ. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на Земле. Ведущий робот Траута выглядел как человек. Он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды. Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил. «Начать-то они начали, да, наверное, через неделю бросили. Больно уж вшивая работка». И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак. Где-то лаял огромный пес. Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли. «Мистер Траут?» «Да?» «Вы... вы Килгар Траут?» «Да». Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого. «Вы... вы тот писатель?» «Кто?» Билли был уверен, что ошибся. «Есть такой писатель, Килгар Траут». «Такой писатель?» Лицо у Траута было растерянное, глупое. «Вы никогда о нем не слыхали?» Траут покачал головой. «Никто никогда о нем не слыхал». Билли помог Трауту развести газеты, объехал с ним всех подписчиков на своем Кадиллаке.